Ажейпщ и сова. Как-то жена владыки зверей и птиц Ажейпща, отличавшаяся вздорным характером, стала просить мужа: «Ты властвуешь над зверьми и птицами и мог бы построить всем на зависть дом из их костей. Сделай это, доставь мне такое удовольствие». Ажейпщ долго не соглашался. Но жена так приставала к нему, что он решил исполнить ее просьбу. Созвал Ажейпщ всех зверей и птиц. Пришли все, не явилась лишь сова. Ждут день, ждут другой, а ее все нет. Наконец и она прилетела. «Почему ты не явилась сразу же на мой зов? Кто позволил тебе так запаздывать?» — спросил рассерженный Ажейпщ. «Я считала мертвых и живых людей, и это меня задержало. Прости за опоздание», — ответила сова. «Ну и что же, посчитала?» «Да», — ответила сова. «Ну и кого же больше?» «Сначала я сосчитала мертвых и живых, а затем прибавила к числу мертвых человека, который слушался нелепых советов жены. И вот мертвых оказалось на одного человека больше», — ответила сова. Ажейпщ задумался над этим ответом и понял свою ошибку. «Разойдитесь и живите себе на здоровье», — сказал он зверям и птицам и добавил: «Но каждый день одна птица должна доставаться сове. Съеденная ею птица будет попадать в рай. Вот почему птицы, увидя сову, окружают ее и начинают клевать, крича: «Ешь меня, ешь меня!» Они уверены, что съеденная совой птица окажется в раю».